чересчур личных предметов. Я помню, ходили слухи, что он умеет становиться невидимым. Правда, он якобы прибегал к этому трюку только в присутствии чиновников, методистского священника и ирландского полицмейстера. Даже после его смерти он был участником и главным действующим лицом самых невероятных историй, точно так, как Спорте Беккер в Северной Германии или Дик Тарпин в Англии. Что касается его способности становиться невидимым, то в детстве я сам пару раз был свидетелем этого феномена. Это было невероятно странно. Вдруг он оказывался прямо перед тобой в комнате. За секунду до этого она была пуста, как будто бы он сам решал, когда его должны видеть, а когда нет. Можно было провести несколько часов на одном месте, например, в его кабинете или в палисаднике, прежде чем обнаружить, что и Бэрфут тоже здесь. Внезапно раздавалось легкое покашливание в кресле или у письменного стола, и только тогда ты замечал, что он тоже тут. Нет числа рассказам, когда его замечали, только когда он уже вас миновал, на дороге или в церкви. Объяснение этому явлению найти невозможно, а, на мой взгляд, и неинтересно. Но это, по всей видимости, правда, что он, пользуясь своим даром, научился стирать в сознании других людей представление о себе самом. Для меня он был в первую очередь прадедушкой, почти совсем обычным старичком, если не брать в расчет крошечный рост и закрытую маской нижнюю часть лица. Но мы-то, те, кто жил с ним рядом, вовсе этого и не замечали. Мы восхищались его добротой и щедростью. Мы все ужасно горевали, когда он ушел от нас. Это был один из самых добрых, дружелюбных и любящих людей, которых я знал когда-либо. Он был всегда готов засмеяться. Иногда, правда, несовершенство мира, в котором мы живем, приводило его в отчаяние. Из оставшихся фотографий есть одна, которую я часто рассматриваю и думаю об иллюзорности самого этого понятия – время. Снимок сделан августовским утром 1908 года на острове Марта-Виньерд. Мой прадедушка Бэрфут сидит на террасе за накрытым для завтрака столом, окруженный внуками и правнуками. Он смотрит прямо в объектив, лицо наполовину скрыто маской, но совершенно ясно, что он улыбается. Глаза его, красивые темные его глаза, излучают счастье. Только язык глухих, когда выражение глаз составляет важную часть идиомы, может передать ощущение счастья такой полноты и чистоты. И я знаю, что выражает этот взгляд. Слепую и неколебимую веру в любовь, чья сила побеждает смерть, а еще надежду, что скоро, теперь уже совсем скоро, он увидится со своей любимой Генриеттой Фогель. Тисбери, 1994 год. Джонатан Бэрфут. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Конец книги. Январь 2006 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Леонтина Бродская.